10.21. Экзема и нейродермит. Массирует точки, соответствующие пораженным сегментам, тормозным методом, преимущественно на стороне поражения. В течение одной процедуры массирует 5-6 точек. Перед массажем точки рекомендуется прогреть. Рекомендуемые точки: лао-гун в центре ладони, между 3-4 пястными костями, да-джуй, да-джу, фэй-шу, гао-хуан, хэ-гу, шоу-сан-ли, Цуйчи, Синьцзянь, Жаньгу, Джаохай, Сань Инзяо и Цзу Сань Ли.